камине вовсю горел огонь. Перед ним сидел Рамзи и грел ноги, родную и деревянную. Он моментально почувствовал мое настроение. «Необычный дом, правда?» «Очень. Вы здесь и живете?» «Я что-то вроде постоянного гостя». Так гостевали в XVIII веке. Знаешь, люди, имевшие интеллектуальную жилку, держали в доме философа или ученого. Лизл нравится моя болтовня, а мне ее. Не очень обычный для канадского учителя способ доживать дни, правда? Вы никогда не были обычным учителем, сэр. Не называй меня сэр Дэви. Мы же старые друзья. Твой отец был моим самым старым другом, если это можно назвать дружбой. В чем я иногда сомневаюсь. Но ты уже не мальчишка. Ты известный адвокат по уголовным делам. То, что раньше называли знаменитая мантия. Все дело, конечно, в том, что у меня нет имени, которым бы меня называли все мои друзья. Как вы меня звали в школе? Пробка? Пробка Рамзи? Ха, глупое прозвище. Протезы давно уже не делают из пробки. Если хотите знать, вообще-то мы звали вас уховерткой. Из-за вашей привычки копаться в ухе мизинцем. Правда? Не думаю, что мне это очень нравится. Называй-ка меня лучше Рамзи. Как это делает Лизл? Как я слышу, она вас называет дорогой Рамзи. Да, мы довольно близкие друзья. А какое-то время были даже больше, чем друзья. Это тебя удивляет? Вы только что сказали, что я опытный адвокат по уголовным делам. Меня ничто не удивляет. Никогда так не говори, Дэви. Никогда так больше не говори. В особенности в Зоргенфрее. Вы же сами только что сказали, что это необычный дом. О, да. Это настоящее чудо на свой особый манер. Но я не совсем это имел в виду. Нас прервала Лизл, возникшая через дверь, которой я прежде не замечал, поскольку та была надежно замаскирована, встроена в полки и покрыта фальшивыми корешками. На Лизл было что-то вроде мужского вечернего костюма из темного бархата, в котором она выглядела удивительно элегантно. Ее лицо горгоны давно перестало меня шокировать. Рамзи повернулся к ней, как мне показалось, не без волнения. «А сам за обедом будет?» «Наверное». «А почему ты спрашиваешь?» «Просто подумал, когда Дэви с ним познакомится». «Не суетись, дорогой Рамзи. Суетливость — признак старости, а ты отнюдь не стар. Скажите-ка, Дэви, вы когда-нибудь видели такую шахматную доску?» Лизл принялась объяснять правила игры, и оказалось, что партия ведется на 5 досках одновременно 5 наборами фигур. В первую очередь необходимо забыть все, что знаешь об обычных шахматах, и научиться одновременно думать как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной. Я, будучи довольно сильным игроком, правда, Парджетера так в свое время и не победил, был настолько озадачен, что даже не заметил, как в комнате появился еще один человек, и вздрогнул, услышав голос. «Когда же меня представят мистеру Стонтону?» Говоривший был фигурой удивительной. Элегантнейший маленький человечек с великолепной копной седых вьющихся волос. На нем был вечерний костюм, но вместо брюк — атласные бриджи до колен и шелковые чулки. Я сразу же узнал в нем Айзенгрима, фокусника, иллюзиониста, которого дважды видел в Торонто в театре королевы Александры. Во второй раз, когда был пьяный в расстроенных чувствах и крикнул медной голове: «Кто убил? Боя Стонтона!» Правила приличия мы впитываем с молоком матери, так что я пожал протянутую мне руку. Айзенгрим продолжил. «Вижу, вы узнали меня. Ну так как, полиция все еще пытается обвинить меня в убийстве вашего отца? Они проявили столько настойчивости. Даже проследили меня до Копенгагена. Но против меня у них ничего не было, разве что им казалось, будто я знаю об этом больше них. И они весьма вольно истолковали безобидную импровизацию, Лизл. Очень рад вас видеть. Нам надо бы все обсудить». Не имеет смысла описывать дальнейшее в подробностях. Насколько прав был Рамзи? Никогда не говори, что тебя ничто больше не удивит. Но что мне было делать? Передо мной оказался человек, которого я презирал и даже ненавидел, когда встретил в последний раз. А его первые слова, обращенные ко мне, имели целью привести меня в замешательство, если не взбесить. Но я уже был не тот, что кричал тогда в театре. Проведя год с доктором Иоганной, я стал совсем другим человеком. Если Айзенгрим хладнокровен, то я буду еще хладнокровнее. В суде я по всем правилам этикета раздел и проживал ни одного нахального свидетеля, и я не дам провести себя какому-то шарлатану. Думаю, что своим поведением я не посрамил ни доктора Иоганну, ни Парджетера. На лице Рамзи читалось восхищение. А Лизл буквально упивалась ситуацией, которая была похожа абсолютно в ее вкусе.